Глава 17. Приснился плохой сон? От этих слов Трамниц окончательно проснулся и открыл глаза. В первый момент он даже испугался, что его засранец папаша восстал из мертвых и каким-то непостижимым образом переместился из кошмарного воспоминания прямо в больничную палату. Постепенно глаза Гвида привыкли к яркому свету, лившемуся с потолка. И тогда он понял, что кошмар, связанный с его отцом, закончился. В реальности у его кровати стояло совсем другое ничтожество. «Фридер, отвалите!» Бросил он хирургу, который на прошлой неделе очистил его сонную артерию и спас таким образом Трамницу жизнь. «О, не стоит беспокоиться! С удовольствием!» Улыбнулся в ответ Фридер. Только за это Трамниц с наслаждением врезал бы ему по роже. Но пока чувствовал себя еще слишком слабым. Уже не в первый раз перед глазами у него стало черно, и он откинулся навзничь. Проклятые гены. Этим дерьмом, как и мусором в сонной артерии, наградил его собственный папаша. Тем не менее, такое было в первый раз, когда поблизости оказались установка магнитной резонансии, томографии и операционный зал, чтобы сначала продиагностировать, а потом сразу же привести в порядок близкую к спонтанному закрытию артерию. Несмотря на то, что каменная клиника предназначалась для содержания психов, ее оснащение оказалось чертовски хорошим. Даже лучше, чем в Вирхове, где Трамниц работал в области неонатологии, вплоть до своего задержания. Однако с лечением после операции возникли некоторые осложнения, поскольку шов воспалился. Как раз в тот день, когда его собирались переводить назад в закрытую зону, у него поднялась температура. Появилось расстройство дыхания, и на коже стали распространяться красные пятна. В общем, все то, что сопровождает сильное заражение крови. Благодаря антибиотикам он пошел на поправку, но таблетки ударили по его желудку. Медсестра уже осмотрела меня. Только что был и главный врач. «А вам что здесь надо?» — нагло спросил Трамниц, в глазах которого Фридер со своей мягкой походкой, позволявшей ему двигаться по линолеуму тихо и почти бесшумно, являлся настоящим педиком. Гвида был ненавистен весь облик Фридера. Он терпеть не мог его стильную розовую рубашку с высоким стоячим воротником, которую тот носил словно молодой бизнесмен из Целлендорфа. Всю его простую, но элегантную одежду, из которой выпирал живот, когда Фридер нагибался. Трамницы раздражали его парусиновые туфли. Но больше всего Гвида бесило то, что врач выглядел так, как будто только что подрумянился на озере, где во время прогулки на моторной яхте встречный ветерок уложил его седые пряди, словно феном. При этом Фридер так же мало походил на спортсмена, как картошка на арбуз. Врач не ответил, обошел вокруг кровати и остановился в этой одноместной палате у окна. Он посмотрел на стекло, которое невозможно было разбить даже кувалдой, и задержал свой взгляд на дворе, где в это время под неусыпным контролем санитара обычно совершала пешую прогулку какая-нибудь группа пациентов, тогда как другие подопечные дымили сигаретами у живой изгороди вместе, отведенном для курения, или бесились на баскетбольной площадке. Трамп не мог всего этого оценить, поскольку Фридер закрыл ему обзор из окна, стекла которого были не только ударопрочными, но и звуконепроницаемыми. Однако он предполагал, что ничего интересного там не происходило, поскольку шел дождь. «Во время операции у меня сложилось впечатление, что вы очень хорошо осведомлены о моей частной жизни», — внезапно произнес врач и резко обернулся. Хотя Фридер и не носил обручального кольца на пальце, но Трамницу казалось, что в свое время он слышал о том, что врач когда-то был женат. «Может быть, он и не педик вовсе», — подумал Гвида. «Впрочем, многие гомосексуалисты заключают брак для маскировки». Подумав так, он посмотрел на Фридера и сказал: «Потеря пациента во время операции из-за пьянства не относится к вопросам частной жизни». При виде блиставшего чистотой щеголя Трамниц почувствовал себя еще более небритым. Из-за плохого послеоперационного питания у него выскочил небольшой прыщ на носу, а его волосы оставались немытыми со времени операции. Ему было ненавистно свое антисанитарное состояние, и он считал дни, когда к нему наконец-то вернутся силы. «Вы уже опрокинули сегодня стаканчик?» — попытался он спровоцировать хирурга. «Я выпил не больше, чем перед вашей операцией», — ответил Фридер. При этом голос врача прозвучал так, как будто такой вопрос его позабавил. Он устроился на раздвижной лесенке, которая предназначалась для обеспечения доступа к верхним отсекам шкафов, встроенных в стену рядом с дверью, и заявил: «Я, пожалуй, расскажу вам одну историю». В этот момент травницу показало, что от хирурга на самом деле пахнуло спиртным. «Может быть, мне стоит нажать кнопку тревоги?» – спросил он врача. «Нажимайте. Только в этом случае вы никогда не узнаете, что с вами на самом деле происходит». «А что со мной происходит?» Травница разозлила, что Фридеру удалось перехватить инициативу в их разговоре, а он не смог помешать этому. Было ясно, что вызов сестры милосердия в таком вопросе ему не поможет, поскольку, увидев своего руководителя, она немедленно включит задний ход. «Итак, начнем с моей бывшей», – заявил Фридер. «Она ненавидит стоматологов, безумно боится шприцов и всего такого. И надо же было такому случиться, что ей понадобилось лечение канала корня зуба. И зачем вы мне это сейчас рассказываете?» Однако Фридер сделал вид, что не слышал вопроса, и, закинув ногу на ногу, с видом, будто хотел устроиться перед кроватью травницы поудобнее, продолжил спокойно говорить. Через 2 года, услышав в ванной ее плач, я проснулся. Мне не оставалось ничего иного, как подняться с кровати, на ощупь пройти через темную спальню и встать рядом. И тут я ее увидел. Точнее сказать, я ее видел, но не узнавал. У моей жены так раздуло щеку, что она походила на громадный грейпфрут. И вид у нее был такой, как будто ее побили в драке. «Может быть, ей действительно было больно?» — снова подал голос травниц. Однако Фридер и на этот раз не удостоил его вниманием. Наутро, как бы ей этого не хотелось, все равно пришлось идти к стоматологу. Но не к тому, который проводил лечение корневого канала, а к другому, поскольку первый к тому времени уже отказался от своей практики. Дурное предзнаменование. Можно сказать и так. Так вот, новый зубной врач, точнее врачиха, сделала ей рентген нижней челюсти. И угадайте, что она там увидела? Пустынного тушканчика? Кончик иглы, причем вросший. Видимо, во время лечения корневого канала он отломился. А этот идиот ей ничего не сказал. Короче, моей бывшей потребовалась операция. Ей необходимо было просверлить челюсть снизу. В общем, настоящий ужас. И не только для человека, как огня, боящегося зубных врачей. В этот момент травник издал звук, похожий на хрюканье. Ужасная история. Только какое отношение она имеет ко мне? Травник подложил себе подушку под спину и начал устраиваться на кровати поудобнее. Когда он уселся, Фридер продолжил: «У меня нет детей, но у моего лучшего друга есть сын. Когда ему исполнилось 8 лет, он пропал, исчез с игровой площадки с аттракционами в городе Шторков. А я сопровождал семью своего друга во время этой злосчастной прогулки. И надо же было такому случиться, что мы потеряли мальчика из виду». Фридер прокашлялся и сказал: «Мы искали его 2 часа. Там есть такое кукурузное поле, сделанное в виде лабиринта, где он и спрятался. И все то время, когда нам о мальчике ничего известно не было, моего друга буквально съедал самый большой в его жизни страх. Его и сейчас бросает жар, стоит ему только об этом вспомнить. Меня скорее разбил бы паралич», — съязвил травница. «Вот поэтому-то я и рассказал вам историю про зубного врача». При этом глаза хирурга словно остекленели, и у травницы возникло ощущение, что, разговаривая с ним, Фридер смотрел сквозь него, полностью погрузившись в свои воспоминания. «Стоя на этой игровой площадке, когда мы снова и снова выкрикивали имя мальчика, я поклялся, что помогу моему другу убить негодяя, похитившего малыша. Пока ребенка искали, мне довелось хорошо познать, что чувствуют родители, у которых бесследно исчезают их дети, и какую боль им причиняют такие проклятые извращенцы, как вы». Травник делано вздохнул и спросил: «Почему вы меня не убили, когда я лежал на операционном столе? У вас ведь была такая возможность». Произнеся это, травник нарисовал пальцами в воздухе знак вопроса. «Почему вы не совершили врачебную ошибку, доктор?» «И не говорите», — усмехнулся Фридер и снова встал. «Чего?» Постепенно до травницы начало доходить, к чему клонит врач. «Разве вы не издевались над экспертами, когда морочили им голову утверждением о том, что какие-то темные силы внедрили в ваш мозг чип, чтобы вы могли слышать голоса, отдававшие вам приказы о совершении убийств?» Травниц промолчал. «Что ж, теперь там действительно кое-что вшито», — заявил хирург, указав на голову травницы. «Как вы думаете, что явилось настоящей причиной появления у вас заражения крови. Открою секрет. Я кое-что там забыл. И это что-то практически со стопроцентной вероятностью будет вызывать у вас длительные и невыносимые боли. Моя адвокатша порвет вам задницу, грозно проговорил Трамп. И она начнет это делать еще до начала магнитно-резонансной томографии, а потом продолжит во время и после ее проведения. Я подам соответствующее заявление прямо сейчас. Подавайте. Но то, что я оставил в вашей голове, обнаружить невозможно. Это не сломанная игла от шприца в челюсти моей бывшей жены. Высветить данное нечто не получится. Не поможет ни ультразвук, ни компьютерная томография, ни рентген. Травница бросила в жар, и на лбу у него выступили капельки пота. «Что же это такое?» – спросил он, и непроизвольно принялся ощупывать повязку на шее, закрывавшую шов после операции на сонной артерии. Улыбка на лице Фритера превратилась в настоящую дьявольскую ухмылку. «Наберитесь терпения», – заявил он. «Вы узнаете об этом достаточно скоро, когда начнете испытывать невыносимые муки. Разве только...» В этот момент Фритер сделал неопределенный жест рукой, как бы говоря, что при определенных обстоятельствах готов удалить этот загадочный предмет. «Что разве только?» – уточнил Трамниц. «Недавно у меня был очень трогательный разговор, и я пообещал несчастному отцу, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему». «О чем, черт возьми, вы говорите?» В ответ Фридер подошел к Трамницу поближе. И у того не осталось никаких сомнений в том, что хирург немного выпил для храбрости в преддверии предстоящего разговора. «Признайтесь в убийстве Макса Берхова и отведите родителей к телу мальчика».